Корсо почистил зубы, потом разделся, побросав одежду на пол, глянул сквозь облачко пара в зеркало и увидал себя, худого и поджарого, похожего на отощавшего волка. Опять откуда-то издалека, из прошлого, настиг его укол тоски. Потом сознание захлестнула волна боли, той, что, казалось, уже давно утихла, словно одновременно и в плоти его, и в памяти задрожала какая-то струна. Никон. Он вспоминал ее всякий раз, когда расстегивал ремень. Ведь раньше она любила делать это сама. Был у них такой странный ритуал. Он закрыл глаза и вновь увидал ее перед собой. Вот она сидит на краю постели, стягивает с него брюки, потом трусы, медленно, очень медленно, наслаждаясь этим действом и нежно улыбаясь. «Расслабься, Лукас Корсо». Однажды она тайком сфотографировала его. Он спал на спине, лоб пересекала вертикальная морщина, тень, пробившаяся за ночь щетины, затемняла щеки, и оттого лицо казалось худым, а складка у полуоткрытых губ суровой и горькой. Он напоминал изможденного, выбившегося из сил волка, злобно озирающегося на подушке, похожей на снежную равнину. Фотография ему не понравилась. Он случайно обнаружил ее в кюветке с фиксажем в ванной комнате, которую Никон использовала как лабораторию. Он разорвал снимок на мелкие кусочки, негатив тоже, и Никон больше ни разу ни словом не упомянул об этом эпизоде. Когда Корсо включил душ и подставил под струю лицо, горячая вода обожгла кожу. Даже векам стало нестерпимо больно. Но он, сжав челюсти, напрягшись всем телом, еле сдерживаясь, чтобы не закричать, продолжал стоять, хоть и готов был завыть от тоски и одиночества. Целых 4 года, 1 месяц и 12 дней повторялось одно и то же. Из постели Никон тянула его под душ и медленно, бесконечно медленно намыливала ему спину. И потом нередко прижималась к его груди, как маленькая девочка, затерявшаяся под дождем. «Однажды я уйду, так и не узнав тебя. Тогда ты станешь вспоминать мои большие темные глаза, мои невысказанные упреки, мои горькие стоны во сне, мои кошмарные сны, которые ты не умел прогонять. Вот что ты станешь вспоминать, когда я уйду». Он уткнулся лбом в белый кафель, усеянный водяными каплями, и подумал, что это влажное поле слишком похоже на один из кругов ада. Что ж, ни до Никон, ни после никто не вел его в душ, не намыливал ему осторожно и нежно спину. Никогда. Никто. Никогда. Он вышел из ванной и лег в постель, прихватив мемориал святой Елены, но прочел лишь несколько строк. Возвращаясь к воспоминаниям о войне, Наполеон заметил: «Испанцы в массе своей вели себя как люди чести». В ответ на похвалу Наполеона, сделанную 2 века тому назад, Корсо скорчил гримасу и вспомнил слышанные в детстве слова. Их произнес то ли один из его дедов, то ли отец. «Мы, испанцы, только в одном превосходим других. Лучше всех получаемся на картинах Гойи». «Люди чести», — сказал Наполеон. Корсо подумал о Варо Борхе с его чековой книжкой, о Флавио Лапонте, о библиотеках, доставшихся в наследство вдовам и за бесценок скупленных букинистыми грабителями. Подумал о призраке Никон, блуждающем в безлюдье белой пустыни, о себе самом, готовом служить сторожевым псом тому пастуху, который сильнее и лучше. Что ж, просто тогда были иные времена. Он так и уснул, с отчаянной и горькой улыбкой на губах. Первое, что он увидал, проснувшись, была предрассветная серая муть за окном. Слишком рано. Непослушной рукой он попытался нащупать часы на ночном столике, но тут до него дошло, что звонил не будильник, а телефон. Трубка дважды падала на пол, пока он пристраивал ее между ухом и подушкой. «Слушаю. Это ваша вчерашняя знакомая, помните? Ирен Адлер. Я жду вас в вестибюле. Нам надо поговорить немедленно». «Какого черта?» Но она уже повесила трубку. Извергая проклятие, сонный и раздраженный Корсо отыскал очки, откинул простыню, натянул брюки. Потом в припадке панического страха заглянул под кровать. Сумка лежала там в целости и сохранности. Он с трудом цеплялся взглядом то за один, то за другой предмет. В комнате сохранялся прежний порядок. А вот снаружи происходило что-то неладное. Он едва успел зайти в ванную и сполоснуть лицо, как в дверь постучали. «Знаете, черт возьми, который час?» Девушка стояла на пороге. Все в той же синей куртке, с рюкзаком на плече. Глаза ее были еще зеленее, чем прежде. «Сейчас 7:30 утра», — спокойно сообщила она. «И вам нужно как можно быстрее одеться». «С ума вы, что ли, сошли?» «Нет». Она без приглашения вошла в комнату и теперь неодобрительно поглядывала по сторонам. «У нас совсем мало времени». «У нас?» «Да, у нас с вами. Ситуация внезапно осложнилась». Корсо в бешенстве фыркнул. «Для шуток можно было выбрать и другое время». «Перестаньте валять дурака». Девушка сердито сморщила нос. Она по-прежнему была похожа на мальчика, по-прежнему была юной, но что-то в ней переменилось. Она выглядела взрослее и гораздо увереннее в себе. «Я говорю вполне серьезно». Она кинула рюкзак на неубранную постель. Корсо подхватил его, сунул ей обратно в руки и указал на дверь. «Убирайтесь вон!» Она не шелохнулась, только метнула на него колючий взгляд. «Послушайте». Светлые глаза приблизились к нему. Они напоминали льдинки, ослепительно сверкающие на фоне загорелого лица. «Вы знаете, кто такой Виктор Фаргаш?» Поверх ее плеча в зеркале, висящем над комодом, Корсо разглядел собственное лицо. Лицо болвана, застывшего с открытым ртом. «Разумеется, знаю», — выдавил он из себя наконец. Она все еще продолжала растерянно хлопать глазами. Она ждала, ничем не выдав удовольствия от полученного эффекта. Было ясно, что мысли ее заняты чем-то другим. «Он умер», — сказала она ровным тоном, таким спокойным, будто сообщала, что выпила на завтрак чашку кофе или сходила к дантисту. Корсо глубоко вдохнул, пытаясь переварить услышанное. «Не может быть. Вчера вечером я виделся с ним, и он чувствовал себя нормально. А теперь он больше не чувствует себя нормально. Вернее, он вообще никак себя не чувствует». «Откуда вы знаете?» «Знаю». Корсо недоверчиво дернул головой, потом отправился за сигаретой. На полпути он увидал фляжку с джином и остановился, чтобы влить в себя глоток. От скользнувшего в пустой желудок джина у него мурашки пошли по коже. Потом он какое-то время запрещал себе смотреть на девушку, пока не сделал первую затяжку. Корсо совершенно не устраивала та роль, которую его только что заставили сыграть. Ему нужно было спокойно обмозговать все это. «Кафе в Мадриде, поезд, вчерашний вечер и нынешнее утро здесь, в Синтре», — перечислял он, не вынимая сигареты изо рта, щуря глаза от дыма и загибая указательным пальцем правой руки пальцы на левой. «4 совпадения. Многовато, правда?» Она нетерпеливо тряхнула головой. «Я считала вас умнее. Какие еще совпадения?» «Почему вы преследуете меня?» «Вы мне нравитесь». Корсо было не до смеха, но он лишь скривил рот. «Не смешите меня». Она устремила на него долгий задумчивый взгляд. «Да, действительно смешно», — заключила она. «Тем более, что особо привлекательным вас никак не назовешь. И этот вечный старый плащ, очки, ну и...» «Ищите ответ сами, сгодится любой. А теперь одевайтесь побыстрее. Нам надо спешить на виллу Виктора Фаргаша». «Нам?» «Нам, с вами, пока туда не явились полицейские». Под их ногами шуршали сухие листья, когда они, открыв решетчатую калитку, шли по тропинке, петляющей меж разбитыми статуями и пустыми пьедесталами. Солнечные часы над каменной лестницей, как и вчера, времени не показывали. Свинцовый утренний свет не мог подарить им нужной полоски тени. «Уединение», — снова прочел Корсо. Девушка проследила за направлением его взгляда. «Точнее не скажешь», — сказала она сухо и толкнула дверь. Но та не поддалась. «Попробуем обойти дом», — предложил Корсо. Они миновали выложенный изразцами фонтан, где каменный ангелочек с пустыми глазницами и отрубленными руками по-прежнему тонкой струйкой лил воду в чашу бассейна. Девушка, Ирен Адлер, или как там ее звали, шла впереди со своим рюкзачком за спиной. Двигалась она, на удивление, уверенно и спокойно. Ноги, обтянутые джинсами, ступали мягко, голова была упрямо наклонена вперед, так двигается человек, хорошо знающий, куда идет. Чего нельзя было сказать о Корсо. Он кое-как согнал в кучу свои разбегающиеся мысли, хотя ясности в них от этого не прибавилось, и, отложив все вопросы напоследок, позволил девушке руководить им. Главное, в холщовой сумке лежало то, что он обязан был любой ценой уберечь, и потому в данный момент только 9 врат, вернее, 2-й экземпляр, собственность Виктора Фаргаша по-настоящему тревожил его. Корса с девушкой без затруднений проникли в дом через ту самую застекленную дверь, что соединяла сад с гостиной. Авраам, зажав нож в высоко поднятой руке, продолжал охранять строй книг на полу. Дом казался пустым. «Где Фаргаш?» — спросил Корса. Девушка пожала плечами, не имея понятия. «Вы сказали, что он мертв». «Он мертв». Она взяла скрипку, оставленную на буфете, и внимательно оглядела ее, правда, сперва обвела взглядом голые стены и шеренги книг. «А вот где он, знать не знаю». «Вы надо мной издеваетесь». Она пристроила скрипку под подбородок, тронула смычком струны и, довольная звуком, вернула инструмент в футляр. Потом обратилась к Корсо. «Вот Фома неверующий». И снова рассеянно улыбнулась. Охотник за книгами опять подумал, что была некая противоестественная зрелость в ее спокойствии, одновременно и мудрым, и кокетливым. Эта юная особа жила по каким-то своим, неведомым ему законам, и мотивы поведения ее, как мысли, на поверку оказывались сложнее, чем можно было предположить, судя по летам и внешнему виду. Но тут Корсо вмиг позабыл обо всем. О девушке, о странном приключении, даже о предполагаемой смерти Виктора Фаргаша. На потрепанном ковре с изображением сражения при Гавгамелах в строю книг по оккультизму и дьявольским наукам зияло пустое место. 9 врат там больше не было. «Дерьмовое дело», — процедил он сквозь зубы. И повторил еще пару раз, сначала склонившись над книгами, потом присев рядом с ними на корточки. Его натренированный взгляд, привыкший мгновенно отыскивать нужный том, потерянно бродил по корешкам. «Черный софьян. Корешок с 5 полосками. Пентаграмма вместо названия. Умбрарум регни» и так далее. Никаких сомнений. Третья часть тайны, вернее, 33,33% тайны. Замечательное число. Бесследно исчезло. «Проклятие! Везет на нее мне!» «Нет, Пинту так быстро не управился бы», — прикинул он в уме. Времени на подготовку к краже у португальца не было. Девушка наблюдала за ним, словно ждала какой-то определенной реакции, которую ей важно было оценить. Корсо выпрямился. «Кто ты?» За последние 12 часов он во второй раз задавал один и тот же вопрос, хотя и разным людям. Все слишком стремительно усложнялось. Девушка равнодушно выслушала вопрос, глядя Корсо прямо в глаза. Через мгновение она отвела взгляд и уставилась в пустоту. А может, изучала стоявшие на полу книги? «Это неважно», — ответила она наконец. «Лучше подумайте, куда делась книга». «Какая книга?» Она только покосилась на него, не удостоив ответом, и он опять почувствовал себя полным болваном. «Ты слишком много знаешь», — сказал он девушке. «Даже больше, чем я». Она снова пожала плечами и уставилась на циферблат часов у Корса на руке, как будто силилась разобрать, который теперь час. «У вас остается не так уж много времени». «А мне плевать, сколько времени у меня остается». «Дело ваше. Но через 5 часов будет рейс Лиссабон-Париж, вылет из аэропорта Портелло. Мы едва-едва успеем туда добраться». «Господи!» Корсо страдальчески содрогнулся. Она вела себя как идеальная секретарша, которая не расстается с записной книжкой, куда скрупулезно заносит все, что шеф должен успеть сделать за день. Он раскрыл было рот, чтобы возразить. Она всего лишь девчонка с тревожными глазами. Проклятая ведьма. «А почему, собственно, мне надо уезжать?» «Потому что с минуты на минуту сюда явится полиция. Мне нечего скрывать». Девушка двусмысленно улыбнулась, будто услышала остроумную шутку, но только очень уж старую. Потом поправила висевший за спиной рюкзак и сделала Корсо прощальный жест. Подняла руку с раскрытой пятерней. «Я буду носить вам в тюрьму сигареты, хотя в Португалии и не продают вашу марку». Она вышла в сад, не оглянувшись. Корсо уже готов был двинуться следом и остановить ее. Но тут он случайно бросил взгляд на камин и увидел. Оправившись от шока, он двинулся к камину очень медленно, будто хотел дать событиям шанс вернуться в разумное русло. Потом чуть постоял у каминной решетки и убедился, что некоторые события были уже необратимы. И вот тому пример. За короткий отрезок времени, пролетевший со вчерашнего вечера до нынешнего утра, всего за несколько часов, а ведь это срок ничтожный, по сравнению с вековой историей, которую описывают библиографии, так вот, за несколько часов упомянутые библиографии успели устареть. Потому что отныне больше не существовало трех известных экземпляров «Девяти врат», их осталось всего два. Третий же, вернее, то, что от него уцелело, дымился в куче пепла. Корсо опустился на колени, стараясь ни до чего не дотрагиваться. Переплет, разумеется, благодаря коже пострадал меньше, чем бумага. Две из пяти полос на корешке сохранились полностью, да и пентаграмма сгорела лишь наполовину. Страницы сгорели практически целиком. Он увидел всего лишь опаленные кусочки, иногда с фрагментами текста. Корсо протянул руку к еще горячим остаткам книги. Он извлек из пачки сигарету и сунул в рот, но зажигать не стал. Ему хорошо запомнилось, как именно лежали дрова в камине накануне вечером. Сейчас пепел от поленьев располагался только под сгоревшей книгой. Иначе говоря, книгу бросили сверху. Так она там и горела. И угли, судя по всему, никто не ворошил. Дров в камине, как он помнил, хватило бы часа на 4 или на 5. Пожару, идущему от пепла и углей, легко было заключить, что приблизительно столько же времени прошло с тех пор, как огонь угас. В сумме получалось часов 8-10. Значит, кто-то растопил камин между 10 вечера и полуночью, а потом швырнул туда книгу. И больше камином не занимался. Корсо взял несколько старых газет и завернул в них то, что ему удалось спасти. Кусочки бумаги сделались ломкими, и операция отняла у него довольно много времени. По ходу дела Корсо убедился, что переплеты страницы сжигали по отдельности. Книгу сначала разодрали, а уж потом кинули в камин, чтобы лучше горело. Собрав жалкие остатки, Корсо оглядел комнату. Вергилий и Агрикола пребывали на прежних местах. О горном деле и металлургии на ковре, Вергилий на столе. Корсо помнил, как библиофил положил туда книгу, произнеся, словно священник перед жертвоприношением, «Скорее всего, я продам эту». Корсо заметил вложенный между страницами листок и раскрыл книгу. Это была составленная от руки расписка, вернее, только ее начало. Виктор Кутиньо Фаргаш, удостоверение личности номер 355-47-12, проживающий по адресу вилла Уединения, шоссе Каларэш, 4-й километр Синтра. Мною получено 800 тысяч эскудо в качестве уплаты за проданную книгу «Вергилий Энеида». Венеция, Джунта, 1544 год. Инфолио, 113 ксилографий. Экземпляр полный, в хорошем состоянии. Покупатель ни имени, ни подписи Корсо не обнаружил. Расписка так никому и не понадобилась. Корсо сунул листок на прежнее место, потом закрыл книгу и направился в комнату, где сидел прошлым вечером. Он хотел удостовериться, что полиция не найдет там каких-либо следов его пребывания, скажем, листка с его почерком или чего другого. Он вытряхнул из пепельницы окурки, тоже завернул их в старую газету и спрятал в карман. Потом еще немного побродил по дому. Шаги гулко громыхали в полной тишине. Хозяина нигде не было. Проходя в очередной раз мимо книг, выстроенных на полу, Корсо испытал сильнейшее искушение. Ведь чего проще? Взять да унести пару редчайших эльзевиров. Они прямо сами просились к нему в руки. Но Корсо был человеком здравомыслящим и осторожным. Раз уж дело повернулось таким образом, любой опрометчивый поступок мог лишь усложнить ситуацию. Так что охотник за книгами, в душе посокрушавшись, распрощался с коллекцией Фаргаша. Он вышел в сад через стеклянную дверь и зашагал по сухим листьям, отыскивая взглядом девушку. Она сидела на ступенях маленькой лесенки, спускавшейся к пруду, и слушала журчание воды, которую толстощекий ангел лил на зеленую, покрытую плавучими растениями, гладь. Девушка отрешенно смотрела на пруд, но звук шагов заставил ее очнуться и повернуть голову. Корсо положил сумку на верхнюю ступеньку и сел рядом. Потом зажег сигарету, которая уже давно торчала у него во рту. Наклонил голову вперед, вдохнул дым, отшвырнул спичку и только после этого обратился к девушке. — А теперь расскажи мне все. Не отрывая глаз от пруда, она отрицательно покачала головой. В движении этом не было ни резкости, ни вызова. Напротив, все в девушке, и голова, и подбородок, и уголки губ, излучало кротость и даже нежность, как будто присутствие Корса, печальный заброшенный сад и шум воды растрогали ее до глубины души. Куртка и рюкзак за спиной придавали ей непозволительно юный и почти беззащитный вид, но и очень усталый. «Нам пора уходить отсюда», — сказала она так тихо, что Корса едва расслышал. «Пора в Париж». «Сперва скажи, что тебя связывает с Фаргашем и вообще со всем этим?» Она снова безмолвно покачала головой. Корса выдохнул дым. Воздух был настолько влажным, что дым так и завис перед ним, и лишь какое-то время спустя начал медленно рассеиваться. Охотник за книгами покосился на девушку. «Ты знакома с Рошфором?» «С Рошфором?» «Это я его так называю. Черноволосый смуглый тип со шрамом. Вчера вечером он крутился неподалеку». Корсо прекрасно понимал, насколько глупо звучат такие объяснения. На лице у него появилось выражение недоверия, словно он и сам усомнился в правдивости собственных воспоминаний. «Я даже говорил с ним». Девушка снова отрицательно покачала головой, но глаз от воды так и не оторвала. «Нет, я его не знаю». «Тогда что ты тут делаешь?» «Охраняю вас». Корсо посмотрел на носки своих ботинок и потер почему-то вдруг онемевшие кисти рук. Журчание воды в пруду начинало его бесить. Он поднес сигарету ко рту, чтобы сделать последнюю затяжку. Сигарета догорела почти до конца и, казалось, могла вот-вот обжечь ему губы. На вкус она была горькой. «Ты, девочка, сошла с ума». Он отшвырнул окурок и понаблюдал, как дым неспешно тает прямо перед его глазами. «Ты просто чокнутая, понимаешь?» — добавил он. Она по-прежнему молчала. Миг спустя Корсо вытащил из кармана фляжку с джином и сделал большой глоток, но ей не предложил. Потом снова глянул на девушку. «Где Фаргаш?» Она ответила не сразу. Взгляд ее по-прежнему блуждал далеко отсюда. Наконец она дернула подбородком. «Там». Корсо посмотрел в ту сторону. «В пруду?» Под той самой струей воды, что лилась изо рта безрукого и безглазого ангела, можно было различить очертания человеческого тела. Несчастный лежал на спине, среди водорослей и опавших листьев.